Взволнованная этой мыслью, Клелия с негодованием смотрела на ярко освещенные гостиные министра внутренних дел. А придворные, толпившиеся вокруг двух этих модных красавиц в надежде принять участие в их беседе, рассуждали между собой. Никогда еще они не разговаривали так оживленно и так интимно. Может быть, герцогиня, неизменно стараясь ослабить ненависть к премьер-министру, подыскала для Клелии какую-нибудь блестящую партию? Эти догадки подтверждались обстоятельством, которого придворным еще не приходилось наблюдать. В глазах Клелии было больше огня и даже, если можно так сказать, больше страсти, чем у герцогини. Сама герцогиня тоже была удивлена. И, к чести ее, надо сказать, восхищена совершенно новой для всех прелестью, открывшейся в юной отшельнице. Целый час она смотрела на Клелию с удовольствием, которое довольно редко доставляет женщине красота соперницы. «Но что же случилось?» – думала она. «Никогда еще Клелия не была так хороша и, можно сказать, так трогательно. Не пробудилось ли в ней сердце? Но в таком случае это, несомненно, несчастная любовь. В ее непривычном оживлении сквозит мрачная скорбь. Однако несчастная любовь молчалива. Может быть, Клелия хочет успехами в свете вернуть чувство непостоянного вздыхателя?» И герцогиня внимательно оглядела молодых людей, стоявших вокруг. Ни у кого она не обнаружила необычного выражения. Как всегда, на лицах их было написано более или менее удовлетворенное тщеславие. «Что за чудеса?» – думала герцогиня, досадуя, что не может разгадать тайны. «Где же граф Моска? Тут нужен его тонкий ум. Нет, я не ошиблась. Клелия смотрит на меня таким пристальным взглядом, словно я представляю для нее какой-то особый интерес. Неужели она выполняет приказания отца, подлого низкопоклонника? Вот уж не думала, что и она, эта юная чистая душа, способна унижаться ради корыстных целей. Может быть, генерал Фабио Конти намерен обратиться к графу с какой-нибудь важной просьбой?» Около 10 часов вечера один из друзей герцогини подошел к ней, что-то сказал вполголоса, она вся побледнела. Клелия взяла ее руку и крепко пожала. «Благодарю. Теперь я все поняла. У вас прекрасная душа», — сказала герцогиня, с трудом овладев собой. Но она еле выговорила эти немногие слова. Зато она щедро расточала улыбки хозяйки дома, которая, встав с места, провожала ее до дверей гостиной. Такой почет обычно оказывали лишь принцессам, и он казался герцогине жестокой насмешкой в новом ее положении. Она расточала улыбки графини Дзурла, но, несмотря на все свои усилия, не могла сказать ей ни одного слова. Глаза клеили и наполнились слезами, когда она смотрела, как герцогиня проходит по многолюдным гостиным, где собралось самое блестящее общество. «Что будет с этой несчастной женщиной, когда она окажется одна в карете?» – думала Клелия. «Предложить проводить ее? Нет, это будет навязчивостью. Я не смею. Но каким было бы утешением для несчастного узника в его тесной камере, освещенной тусклой лампочкой, узнать, как страстно его любят? Его обрекли на страшное одиночество, а мы-то здесь проводим время в роскошных гостиных. Какой ужас! Есть ли хоть малейшая возможность переслать ему записку? Боже мой, ведь это значило бы предать отца! Его положение между двумя партиями так сложно. Что с ним будет, если на него обратится страстная ненависть герцогини, а герцогиня направляет волю премьер-министра? Граф Моска всесилен в 3/4 государственных дел. С другой стороны, принц непрестанно следит за тем, что происходит в крепости. Он шутить не любит. От страха он стал жестоким. Но Фабрицио, его-то больше всех надо пожалеть. Клелия уже не говорила «сеньор дель Донго». Ему грозит опасность страшнее, чем потеря доходного места. А герцогиня, какое грозное чувство, любовь. Почему же все эти великосветские лжецы говорят о ней, как об источнике счастья? Все жалеют пожилых женщин, что они уже не могут испытывать и внушать любовь. Никогда мне не забыть того, что я увидела сейчас. Какая внезапная перемена! Взгляд прекрасных сияющих глаз герцогини вдруг померк и стал таким мрачным, когда маркиз Сен принес ей роковую весть. Очевидно, Фабрицио достоин большой любви. Эти размышления захватили всю душу Клелии, и докучливые комплименты окружающих были ей еще неприятнее, чем обычно. Чтобы избавиться от них, она подошла к открытому окну, задрапированному шелковой занавеской. Она надеялась, что никто не дерзнет последовать за ней в этот уединенный уголок. Окно выходило в сад, где прямо в грунте росли апельсиновые деревья. Правда, зимой над ними приходилось устраивать навес. Клелия с наслаждением вдыхала запах померанцевых цветов, и понемногу спокойствие вливалось в ее душу. «У него, несомненно, очень благородная наружность», — думала она. «Но все же как мог он внушить столь глубокую страсть такой гордой женщине? Она с достоинством отвергла ухаживание принца. А ведь стоило ей принять их, она бы была королевой в его владениях. Отец говорит, что государь так был захвачен страстью, что думал даже жениться на ней, если бы стал когда-нибудь свободен. А Фабрицио она любит уже давно. Лет 5 прошло с тех пор, как мы встретились около озера Кома». «Да, 5 лет», — подтвердила она, подумав немного. «Меня уже тогда это поразило. Хотя я была еще девочкой и многого не замечала ребяческим взором. Но как явно и мать, и она восторгались тогда Фабрицио». Клелия с радостью убедилась, что никто из молодых людей, усердно старавшихся занять ее беседой, не осмелился подойти к балкону. Один из них, маркиз Крешенци, сделал было несколько шагов в ее сторону, но остановился возле карточного стола. «Если б у меня, — думала Клелия, — под окошечком моей комнаты, единственной во всем комендантском дворце, где бывает тень, росли такие же красивые апельсиновые деревья, мои мысли не были бы так печальны, а у меня всегда перед глазами только огромные тесанные камни башни Форнезе. Ах! — испуганно воскликнула она. — Может быть, как раз его туда и заперли? Поскорее бы поговорить с доном Чезаре. Он не такой суровый, как отец. Когда мы будем возвращаться в крепость, отец, наверное, ничего мне не скажет, но я все узнаю о доне Чезаре. У меня есть деньги. Я могла бы купить несколько апельсиновых деревьев в катках. Если поставить их под окном вольеры, они скроют от меня каменные глыбы башни Форнезе. Отныне она будет мне еще ненавистнее, ведь я теперь знаю одного из тех, кого она лишает солнечного света.